21. Он медленно идет по автомобильной стоянке, на которой, кроме его «Тойоты», остались, скорее всего, только машины сотрудников. Достает из кармана ключи и подбрасывает их на ладони. В отличие от ключа миссис Ти, ключ от «Тойоты» на кольце. И да, имеется брелок, пластиковый прямоугольник с закатанной в него фотографией дочери. Улыбающаяся 17-летняя Элли в форме команды по лакроссу городской средней школы. Что касается ключа от Мерседеса, миссис Трелони твердо стояла на своем. При последующих допросах она продолжала настаивать, что у нее всегда был один ключ. Даже после того, как Пит показал ей накладную, в которой указывалось, что в 2004 году в комплекте с Мерседесом, среди прочего, она получила два ключа, она не отступилась. Заявила, что в накладной ошибка. Ходжес помнит железную уверенность, которая звучала в ее голосе. Пит сказал бы, что в итоге она все-таки сдалась. Причем никакой бумажки не потребовалось. Самоубийство по своей природе, признание вины. Стена отрицания рухнула. Как и в случае с тем парнем, который сбил человека и скрылся с места преступления, но потом сознался. «Да, это был ребенок, не собака. Это был ребенок. А я посмотрел на дисплей мобильника, чтобы понять, чей звонок пропустил, и убил его». Ходжес помнит, как каждый последующий допрос миссис Ти странным образом усиливал эффект. Чем дольше она упорствовала, тем сильнее они ее недолюбливали. И чем сильнее они ее недолюбливали, тем решительнее она стояла на своем, потому что знала, что они чувствовали. О да, она была эгоцентричной, но не глуп. Ходжес останавливается. Одна рука на согретой солнцем дверной ручке «Тойоты», вторая прикрывает глаза от солнца. Он смотрит в тень под эстакадой. Полдень давно миновал, и обитатели Лоутауна начали подниматься из гробниц. В тени четверо. Трое больших засранцев и один маленький. Большие, похоже, шпыняют мелкого. У мелкого на спине рюкзак, и на глазах Ходжеса один из больших срывает его со спины мальчишки. Следует взрыв тролля его смеха. Ходжес неспешно идет по крошащемуся тротуару к эстакаде. Он спокоен, и торопиться ему незачем. Руки в карманах пиджака. С эстакады доносится мерный гул легковушек и грузовиков. Их тени падают на улицу внизу. Он слышит, как один из троллей спрашивает мелкого, сколько у того денег. «Нету их у меня», — отвечает мелкий. «Отвалите!» «А вы верни карманы, и мы поглядим», — говорит второй тролль. Мальчишка пытается убежать. Третий тролль хватает его сзади, руки железным кольцом стягивают щуплую грудь. Первый тролль ощупывает карманы пленника. «Ха-ха! Я слышу, как хрустят денежки», — говорит он, и лицо мальчишки кривится от усилий не расплакаться. «Мой брат узнает, кто вы, и надерет вам зад», — говорит мальчишка. «Потрясающая идея», — отвечает первый тролль. «Вызывает желание нассать тебе...» Тут он замечает Ходжеса, который, с животом наперевес, входит в тень, чтобы присоединиться к ним. Его руки по-прежнему в карманах старого клетчатого пиджака с заплатами на локтях, с которым он никак не может заставить себя расстаться, хотя прекрасно понимает, что ходить в нем просто неприлично. «Чё надо?» — спрашивает третий тролль, который держит мальчишку со спины. Ходжес уже собирается имитировать выговор Джона Уэйна, но понимает, что это лишнее. Эти подонки могут знать только одного Уэйна — Лила. «Я хочу, чтобы вы оставили этого маленького человека в покое», — говорит он. «Валите отсюда. Быстро». Первый тролль отпускает карманы мальчишки. Он в куртке с капюшоном и бейсболке «Янкис». Упирает руки в узкие бедра, склоняет голову на бок. Похоже, ситуация забавляет его. «Сам вали, жироба!» Ходжес времени не теряет. Все-таки их трое. Достает из правого кармана пиджака веселый ударник. Приятно ощущать в руке его тяжесть. Веселый ударник — это носок с рисунком из разноцветных ромбиков. Мысок заполнен стальными шариками. Чтобы они не высыпались, на лодыжке носок завязан узлом. Замах! Ударник врезается первому троллю в шею и обвивает ее. Ходжес наносит точный удар, следит за тем, чтобы носок прошел мимо адамового яблока. Если попасть по нему, смерть практически неминуема, а это грозит объяснениями с бюрократией. Слышится металлический звон. Первый тролль отшатывается, на лице изумление, которое тут же сменяется гримасой боли. Еще шаг в сторону, с тротуарной мостовой, и он падает на асфальт. Перекатывается на спину. Жадно ловит ртом воздух, хватается руками за шею, выпученные глаза таращатся на подбрюшье эстакады. Третий тролль выступает вперед. «Грёбаный!» — начинает он, но тут Ходжес поднимает ногу. Слава богу, что сейчас ничего нигде не колет. И бьет в промежность. Слышит, как рвутся по шву его брюки и думает: «Ну ты, мать твою, и толстый». Третий тролль издает вопль боли. Под эстакадой, со всеми этими грузовиками и легковушками, которые проносятся над головой, вопль этот почти не слышен. Сам тролль сгибается пополам. Левая рука Ходжеса все еще в кармане пиджака. Не вытаскивая ее, он, оттопыривая ткань, нацеливает указательный палец на второго тролля. «Эй, придурок, нет нужды ждать брата маленького человека. Я тебе сам зад надеру. Меня бесит, когда трое на одного». «Нет, чувак, не!» Второй тролль высокий, хорошо сложенный, ему лет 15, но от ужаса он молодеет еще года на 3. «Пожалуйста, чувак, мы просто играли!» «Тогда беги, игрун!» — приказывает Ходжес. «Кыш!» Второй тролль бежит. Первый тем временем поднялся на колени. «Ты об этом пожалеешь, толс...» Ходжес делает к нему шаг, поднимает ударник. Первый тролль это видит, издает девичий вскрик, прикрывает шею. «И ты лучше беги, пока толстяк не врезал тебе по физиономии. Потому что после этого твоя мать, которую вызовут в отделение экстренной помощи, пройдет мимо тебя». В этот момент, когда адреналин и давление зашкаливают, он совершенно серьезен. Первый тролль встает. Ходжес притворно замахивается, и тот в испуге отпрыгивает. Пенсионер результатом доволен. «Забери с собой своего друга и приложи лед к его яйцам», — говорит Ходжес. «Они уже распухают». Первый тролль обнимает третьего за талию, и они плетутся к краю эстакады, за которой начинается Лоутаун. Когда первый тролль понимает, что они уже в безопасности, он поворачивается и грозит. «А мы еще встретимся, толстяк!» «Моли бога, чтобы этого не случилось, недоумок», — отвечает Ходжес. Он поднимает рюкзак и протягивает мальчишке, который смотрит на него широко раскрытыми, недоверчивыми глазами. Ему, наверное, лет 10. Ходжес убирает ударник в карман. «Почему ты не в школе, маленький человек?» «Мама болеет. Я собирался купить ей лекарство». Ложь настолько неприкрытая, что Ходжес не может не улыбнуться. «Нет, не собирался. Ты удрал с уроков». Мальчишка молчит. Он во власти незнакомца. Никто больше не вмешается, как вмешался этот старик. Никто больше не носит в кармане носок с завязанным в нем чем-то тяжелым. Так что лучше сыграть дурачка. «Тебе надо бы найти более безопасное место, раз школа не подошла», — продолжает Ходжес. «На 8-й авеню есть детская площадка. Почему не пойти туда?» «На той площадке продают крэк», — отвечает мальчишка. «Знаю», — почти ласковым голосом отвечает Ходжес, кивая. «Но тебе не обязательно его покупать». Он мог бы добавить: «Тебе не обязательно его и толкать», но это прозвучало бы слишком наивно. В Лоутауне большинство подростков продает наркоту. Можно арестовать 10-летнего за владение, а только это себе дороже. Ходжес направляется к автостоянке и безопасному краю автострады. Когда оборачивается, мальчишка стоит на прежнем месте и смотрит на него. Рюкзак он держит в руке. «Маленький человек», — говорит Ходжес. Мальчишка молча смотрит. Ходжес поднимает руку, нацеливает на него палец. «Сейчас я сделал тебе доброе дело и хочу, чтобы ты передал эстафету кому-то еще, прежде чем зайдет солнце». На лице мальчишки читается абсолютное непонимание, словно Ходжес внезапно заговорил на иностранном языке. Но это нормально. Иногда до людей все же доходит, особенно до молодых. «Такое случается», — — думает Ходжес. «Да, такое случается».